Как-то захожу в кабинет незнакомого мне директора ателье. Подхожу к столу. Сидящий за ним полный, важный гражданин на меня не смотрит. Хотя я знаю, что он меня видит. Я стою, но сидящий занят своими бумагами или разговаривает по телефону. И на меня никакого внимания не обращает. Выждав некоторое время, я называю себя. Человек на глазах меняется. Его каменно-неприступное лицо озаряется улыбкой. Он встает, здоровается и приглашает меня сесть. Хотя перед этим я долго стоял перед его столом. Такой дифференцированный подход к посетителям характеризует натуру мелкую, невежественную, из тех, кто не любит и не уважает людей, с пренебрежением относится к человеку, но преклоняется перед званием, положением. А между тем, как часто под скромной должностью, за внешним видом простого человека скрывается огромное богатство души, кладезь ума и духовной красоты. Чем выше по служебной лестнице поднимается человек, тем больше у него возможностей выявить и развить отрицательные стороны своего характера. Только цельные натуры не поддаются соблазнам власти. Народная мудрость гласит, если хочешь проверить человека, дай ему власть в руки. Есть и другая поговорка, власть портит человека, но последняя не совсем точна, ибо власть портит не всякого. Точнее, другое изречение. Власть делает великого человека еще более великим, а ничтожного еще более ничтожным. Величие человека, облеченного властью, прежде всего проявляется в отношении к подчиненным, в заботах об улучшении условий их жизни, о росте своих сотрудников, в первую очередь наиболее трудолюбивых, одаренных. И наоборот, ничтожество власть имущего можно увидеть потому, как он угнетает близких, чинит препятствия талантам. Ничтожество не терпит умных и смелых, принципиальных и самостоятельных. Такие говорят правду в глаза, не гнут спину, не льстят. Разят сатирой присмыкающихся у ног власть имущего.